Коринфянам 5:4, Песнь 6, глава 4, молитвы Хамса, текст 33. Перевод стиха. «Вездесущий, обладающий непостижимыми совершенствами Верховный Господь, чьи имена, облики и деяния нематериальны, особенно благоволит к своим преданным, которые неустанно поклоняются Его лотосным стопам. Он милостиво являет свои разнообразные игры, а в играх свои божественные имена и облики. Да будет милостив ко мне Всевышний, нетленный, полный знания и блаженства». Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты с вами Прабхупада. Шрила Шридхара с вами объясняет значение слова «анама рупага» следующим образом. «Анама» без имени означает, что имя Верховной Личности Бога нематериально. «Пракрита нама рупа рахи топи». Аджамила произнес имя Нараяны, подзывая сына, но этого было достаточно, чтобы он обрел спасение. Значит, Нараяна – необычное земное имя. Имена Верховного Господа не принадлежат к материальному миру, на что в этом стихе указывает слово «анама». Звуки мантры Хари Кришна всецело духовны, как духовно тело Господа, Его пришествие и Его деяния. Оказывая беспричинную милость и преданным, и непреданным, Верховный Господь Кришна нисходит в материальный мир и являет свои трансцендентные образы, имена и игры. Но находятся глупцы, которые не понимают этого. Они думают, что имена, воплощение и деяния Господа материальны, и потому заявляют, что у Господа вообще нет ни имени, ни формы. При внимательном рассмотрении оказывается, что утверждение непреданных, согласно которому у Бога нет имени, в сущности не противоречит утверждениям преданных о том, что имя Бога нематериально. Верховный Господь не имеет материального имени и материального облика. Он не рождается и не умирает. Но при этом Он сам говорит о Своем рождении, Джанме. В Бхагавадгите сказано «Аджопишана вьяттамам бхутанам ишварупишан пракритим свам адхиштхая самбхавам я атмамая». Господь, нерожденный, Аджа, и его тело не подвержено тем изменениям, которым подвержены материальные тела. И все же он нисходит в материальный мир, всегда оставаясь при этом на духовном уровне. Шудха сатва. Так, из особой милости к тем, кто предан ему, Господь являет свои божественные образы, имена и деяния. Другие могут сколько угодно спорить о том, обладает абсолютная истина формой или нет. Но преданный, по милости Господа, воочию лицезреет его и черпает в этом духовное блаженство. Недалекие люди утверждают, что Господь бездействует. Разумеется, ничто и никто не понуждает его к действию. Однако, в конечном счете, все, что делается, совершает он сам, ибо без его позволения мы бессильны что-либо сделать. Глупцы не видят, как действует Всевышний, и не замечают, как он направляет деятельность материальной природы. Его энергии, проявляющиеся в бесчисленном множестве видов, действуют совершенно. Натасья карьям каранам ча видьяте, нататсам шачхабхя дхикашча дришайте, парасья шактир вивидхайва ашруяте, свабхавики джана бала крияча. Шиташвара Упанишада 6.8. Господу нет необходимости делать что-либо самому. Его энергии действуют совершенным образом и немедленно исполняют любое его желание. Однако те, кому Верховный Господь не открыл себя, не видят его действий и потому считают, что даже если Бог существует, то он бездействует или у него нет имени. У Господа всегда были и есть имена, ибо эти имена происходят от его божественных деяний. Господь – это гуна карма нама. Ему дают имена по его деяниям и свойствам. Имя Кришна, к примеру, значит «всепроникающий». Божественные качества Господа необыкновенно привлекательны. Ребенок, то есть всепривлекающий. Ребенок, он поднял, ребенком он поднял холм Говардхана и убил многих демонов. Эти деяния восхищают людей, поэтому его величают Гиридхари, Мадхусудана, Аханишудана, Акха-Нишуданой и другими именами. Господа также называют Нанда-Туджей, поскольку он играл роль сына Махараджи Нанды. Эти имена Бога известны давно, но непреданные не могут их понять, поэтому Господа иногда называют Анамой, не имеющим имени. Это значит лишь то, что у Господа нет материальных имен, все его деяния духовны, и потому все его имена тоже духовны. Как правило, неразумные люди считают Господа бесформенным. Чтобы рассеять их иллюзию, Господь нисходит в этот мир в своем изначальном облике, в образе Кришны, Сачитананда Виграха. Он участвует в битве на Курукшетре и совершает многочисленные подвиги, чтобы защитить своих преданных и уничтожить демонов. Паритраная садхунам винашьяча душкритинам. Так он являет свою милость. Приходя в этот мир, Кришна желает показать, что он вовсе не бестелесный и не бездеятельный, как о нем думают глупцы. Деяния Господа столь замечательны, что повторить их не может никто. Хотя Кришна являлся на землю в образе человека, он взял в жены 16 108 царевен, что для человека попросту невозможно. Эти необычные деяния Господь вершил для того, чтобы показать людям, как Он велик, милосерден и добр. Деяниям Господа нет счета, потому что у Него, кроме изначального имени Кришна, Кришнасту Бхагаван Своям, есть бесчисленное множество других имен. Вездесущий, обладающий непостижимыми совершенствами Верховный Господь, чьи имена, облики и деяния нематериальны, особенно благоволит к своим преданным, которые неустанно поклоняются Его лотосным стопам. Он милостиво являет свои разнообразные игры, а в играх свои божественные имена и облики. Да будет милостив ко мне Всевышний, нетленный, полный знания и блаженства. Омагьян. Итак, в этом стихе Дакша продолжает раскрывать положение Кришны, положение Бога. И самая важная часть этого стиха в том, что Кришна обладает нематериальной природой. И поэтому вчера с вами говорили, что существует два лагеря философов. Одни рассматривают абсолютную истину парабрахман с позиции духовной науки или духовного видения, а другие рассматривают парабрахман с позиции материальной науки. То есть с позиции материи. И как только живое существо начинает смотреть на духовные объекты материальным зрением, как оно тут же приписывает им абсолютно противоположные качества, свойства и действия. Поэтому мы с вами говорили, что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Но с позиции духовного видения он совершал великое жертвоприношение. Посмотрите, абсолютно противоположное представление. Абсолютно противоположное. Поэтому, когда нашу деятельность и деятельность Международного общества сознания Кришны рассматривают с позиции мирской религиозности, какие-нибудь даже священники, которые находятся на этой платформе, кармы, гьяны и йоги, то, несомненно, они дают оценку нашей деятельности, абсолютно противоположную, которая на самом деле совершается. Итак, они дают абсолютно противоположную оценку нашим действиям. Когда мы совершаем какое-то благочестивое или благотворительное акции, совершаем благотворительные акции, они говорят, что мы зомбируем людей, то есть мы их отравляем. Когда мы пытаемся спасать, они говорят, что мы пытаемся столкнуть и так далее. То есть абсолютно неправильное представление. Почему? Потому что бхакти-йога – это путь исключительно духовного самоосознания. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам что-то запрещено для того, чтобы пробудить духовную природу, в итоге они думают, что нам что-то запрещено только потому, что мы идиоты, какие-то глупцы. Потому что мы импотенты, у нас проблемы у всех с желудком, поэтому мы ничего не едим. Мы не вступаем в сексуальные отношения, потому что мы импотенты или имеем другую сексуальную ориентацию. Поэтому мужчины живут с мужчинами в одном помещении, а женщины живут с женщинами. Потом они говорят, что у нас просто у всех проблемы с головой, поэтому нам ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь или там что-то еще, какие-то одурманивающие вещества. Нам нельзя играть в азартные игры, потому что мы лохи. Нас обязательно объегорят. И ни о какой обороне не может быть речи, потому что мы все кто? Дохлики и трусы. Дохлики и трусы. Итак, этим принципам придается совершенно противоположный смысл принципам свободы. Регулирующим принципам придается смысл сентиментализма. Что как же можно просто слушать одеяния, какие-то сказки, россказни, слушать просто и продвигаться духовно. Как можно просто крутить лепестками и продвинуться? Надо совершать аскезы, надо голодать там, надо где-то в горах жить, нельзя с людьми общаться, потому что мауна, тот, кто много болтает, тот тратит жизненную энергию, жизненную силу. И неважно, о ком вы болтаете, какие-то свои сказки или что-то там, вы говорите, и тратится энергия. Жизненная сила тратится, когда человек говорит. Поэтому, может быть, видели, как больным запрещают говорить, говорят, не, молчи. Потому что выходит жизненная сила, прана нужна для того, чтобы речь была поставлена. Вообще даже что-либо говорить. Итак, нужно хорошо уяснить, откуда возникают эти противоречия, почему у нас в семьях могут возникать проблемы, могут возникать проблемы на общественном поприще и так далее. Потому что мы сами еще иногда не очень хорошо осознаем, где мы находимся. И мы, несомненно, сами начинаем распространять пракрита-бхакти, то есть культ материалистической деятельности. Поскольку говорится, что человек сам материалист, то, несомненно, от него исходит эта вся материальная деятельность, как бы он ни говорил. Вот почему шастры рекомендуют выслушивать священные писания из уст реализованных личностей. Самореализованных. И Кришна поэтому говорит: «Тадвитхи пани пратена пари прашнена савая, упадышьянти тьягьянам гьянина статва даршинага». Обратись к истинному духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Кришна подчеркнул эту самореализованную личность. То есть мы можем говорить только о том и говорить, и надеяться, что это может повлиять на живое существо, только то, что мы сами что сделали? Реализовали. Реализованные вещи называются знанием. И реализовали, и в результате этой реализации мы получили правильный эффект, который описывается Шримад Бхагаватам. Такая информация, она будет действовать на живых существ, которые не имеют такой реализации. Если мы говорим о каких-то нереализованных вещах, то, несомненно, влияние этих нереализованных слов, нереализованных каких-то представлений, оно, естественно, слабенькое. Оно слабо действует на других живых существ. Поэтому говорится, что спасать, чтобы других, человек должен быть самореализованной личностью. Чтобы принимать учеников, он должен быть самореализованной личностью. Чтобы давать какие-то наставления, он должен, несомненно, наставлять ученика в рамках самореализации. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что когда человек или преданный, инициированный преданный, или дважды инициированный преданный, или даже духовный учитель, он должен рассказывать свою реализацию. На лекциях человек должен рассказывать свою реализацию. И виды реализации существуют разные. Допустим, реализация на уровне восхищения. Человек может восхищаться очень сильно, восхищаться каким-то определенным событием, какой-то определенной личностью и определенным действием в какой-то ситуации этой личности. Поэтому, поскольку он это реализация называется, самореализация на уровне восхищения, он, то есть, восхищается, другие как бы этого не увидели, а он увидел это. Он видел, он восхищается, и когда он говорит, это восхищение. Не сам факт этого события, даже известного события, а эти акценты и это восхищение также появляется у кого? У тех, кто его слушает. И это восхищение называется вкус. Вкус. Или, как говорят, ручивак. Ручивак – это означает вкус речи. То есть человек говорит с чем? Со вкусом. Со вкусом. И поэтому появляется желание слушать это, появляется желание соприкоснуться с этим вкусом. Как Шрила Прабхупада говорит, очень сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. Очень сложно. Также очень сложно говорить о преданности, самому не испытывая эту преданность. Очень сложно говорить о каких-то правилах, предписаниях, о каких-то определенных деяниях, но не восхищаться им самому. Не восхищаться славой святого имени и рассказывать о славе святого имени. Не восхищаться деяниями Господа, его прекрасным обликом, его качествами, деяниями. Если они не восхищают человека, ему очень сложно превосхитить кого-то, то есть заинтересовать кого-то. И в лучшем случае человек что? Просто начинает обращать. Он не интересует, он не восхищает, он не привлекает. Восхищение – это значит привлекательность. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает здесь, что имя Кришны означает «всепривлекательный». И человек, который сам привлекается к Кришне, может привлечь его к другим. Других привлечь к нему, вернее. Если он сам не привлекается, то он будет говорить о Кришне в непривлекательной форме. О чем будет говорить человек очень привлекательно? О чем-то другом. Он не сможет привлечь людей к святому имени, не сможет привлечь людей к облику Господа, потому что все эти понятия трансцендентны. Поэтому говорится, продвинутость преданного, она характеризуется вкусом. То есть, насколько он привлекается сладостью святого имени, насколько он привлекается прекрасным образом его форм, насколько он восхищен качествами Кришны, и насколько он, что? Испытывает наслаждение, слушая о его играх. Это говорит о продвинутости человека. Итак, это сладость. Сладость речи. Говорится, Шукадева Госвами очень сладко говорил. Поэтому говорится нектар. Из его уст стекал нектар. Нектар чего? Преданности. Нектар имени, формы, качеств и деяний Кришны. Нектар. Но как узнать, что это нектар, что это не сентиментализм, что это не имитация? И здесь говорится, самореализация должна быть. Что означает самореализация? И мы с вами говорили об этих двух аспектах. О жесткости и мягкости. Жесткость ведет к имперсонализму, а мягкость ведет к сахаджии. Поэтому, говорится, эти две вещи должны существовать как одна. Эти две противоположности должны существовать как одно целое. Как мы говорили, тхира, тхиравада, школа равновесия. Все это должно уравновеситься в сознании живого существа. Добро, зло, жесткость, мягкость. Он должен знать, в какой ситуации нужно проявлять жесткость и в какой ситуации нужно проявлять мягкость. По отношению к кому, в каком случае, то есть в соответствии Скала Дешапатра. Время, место, обстоятельства. Человек должен проявлять и жесткость, и мягкость одновременно в соответствии с шастрами. Он должен гневаться, когда шастры говорят, что это очень важно. Тот, кто не гневается в этой ситуации, совершает оскорбление. Более того, он разделяет реакции, если он не разгневался на такого человека. Он разделяет реакции, как вот, допустим, Санатана Госвами в вайшнавском этикете описывает, что если вы слышите, как критикуют достойную личность, факт, что этот человек достоин похвалы, а не критики. Потому что здесь у всех есть недостатки. Но он явно неординарен. Явно он совершает какую-то очень важную вещь, важную деятельность, важную миссию. И если мы слышим, что его критикуют, и мы никаким образом не препятствуем, более того, даже начинаем тоже так, кстати, действовать таким образом, мы получаем реакции, мы разделяем реакции. Если мы просто слушали и не пресекли, мы также получаем реакции. Даже если мы невольно оказались свидетелем и никак не отреагировали, мы также разделяем реакции за эти оскорбления. И говорится, единственной причиной, почему у человека исчезает вкус к преданному служению, почему у человека возникают новые противоречия и сомнения, только по причине оскорблений. Иной причины не существует. Почему оскорбление человек совершает? Вследствие чего? Вожделение. Вследствие вожделения. Потому что когда вожделение не удовлетворено, возникает что? Таким образом, преданные гневаются только по поводу того, что живое существо опирается на свое вожделение в оценке каких-то определенных событий, личностей, действий этих личностей. Поэтому это очень важный аспект Кала Деши Патра. Когда человеку не дают заработать, он критикует всех, думает, что это проблема в этих людях. Когда человек не может осуществить свои какие-то эгоистические материальные планы, и там существуют преданные, которые он думает, что они каким-то образом косвенно связаны с его неуспехами, он начинает критиковать этих преданных, не понимая, что если бы не было преданных, он бы никогда не смог соприкоснуться с трансцендентальной деятельностью. Никаким образом. И поэтому люди думают, что если они богаче, то значит они более счастливы. Преданный так не думает. Преданный думает, я счастлив только тогда, когда у меня есть только то, что я могу использовать в служении Кришне. Зачем мне столько много денег, когда я не умею их использовать для Кришны, я тут же начинаю наслаждаться. Преданный, это называется контроль. Самоконтроль, самодисциплина, самореализация. Вот почему Прабхупада говорит, самореализованный, ты должен обратиться к самореализованной душе, которая не занимается накопительством, понимая проблемы. Когда человек копит что-то, он привязывается к этому накопительству. Когда человек тратит слишком много на свои чувственные наслаждения, он привязывается к чувственным наслаждениям и что? К средствам, которые дают ему это чувственное наслаждение. Он привязывается к деньгам, жадный становится. Он привязывается к объектам чувств, привязывается к определенной еде, к определенным женщинам или противоположным, или мужчина к женщине, женщина к мужчинам. Они привязываются к определенному месту, не могут с него выехать, они страдают, если куда-то их отправляют, они там все время скучают по своим женам, по своим детям и так далее. Они не могут никуда уехать, вырваться. Единственное, что их подталкивает, что они могут заработать и потом наслаждаться. Наслаждаться, раздавая чувственные наслаждения тем, к кому они привязаны, и делать это счастливо. Такие виды счастья, говорится, они доступны свиньям, собакам, верблюдам, ослам и птицам. Птицы тоже ищут червяков и сами не едят. Кому они их тащат? Птицам. И когда птенцы едят, птица тоже испытывает счастье. Она так тяжело трудится, чтобы найти этих червей, но сама даже не ест птица. Она несет этим птенцам, которые все время клювы раскрывают, и дает. Поэтому человек-то, который таким же образом действует, как животное, и в этом черпает какое-то удовлетворение, счастье, на самом деле, говорится, подобен ослу. Мудхи. И поэтому их называют мудхи. Мудхи, то есть ослы, животные. Они тяжело трудятся, и только для того, чтобы испытать счастье в том, что они отдают какие-то средства и удовлетворяют чьи-то материальные чувства. Какие? В еде, в сне, в сексе и в обороне. Они думают, как бы вот она женилась, как бы он вышел замуж, как бы ему дом, как бы квартиру, как бы утварь, как бы оборону ему сделать, как бы еды побольше. И они свои ценности перекладывают на голову своих подопечных. Свои ценности. О чем думают родители? Именно об этом. Секс, еда, сон и оборона. И как они воспитывают своих детей? В соответствии с тем, что в этом будет счастье. В еде, в сексе, в сне и в обороне. И кто лучше устроит все эти четыре животных, так сказать, желания, кто более комфортнее устроится в этом материальном мире, чтобы беспрепятственно обороняться, наслаждаться сном, сексом, едой, тот и является кем? Счастливым. Тот и является счастливым. Так думают люди. Так же они перекладывают это все на своих подопечных. И мы видим, что люди об этом говорят. Кто тебя кормить будет? Они говорят о еде. Кто тебя защищать будет? Когда тебе ноги отрежут, к кому приползешь? К маме, с папой и так далее. Они все время указывают на оборону, на еду, на секс. Да кому ты нужен будешь? Да тебя жена бросит. Или да это кому ты нужна будешь? Какому мужику? Да ты так себя ведешь? Да кто будет тебя терпеть? Они говорят о сексе. И И они говорят: боже мой, ты вообще не спишь, встаешь 4 утра, что, сумасшедший, что ли? Надо спать, надо больше спать, спи, это от недосыпания, спи, спи, спать, спать. Они даже не знают, что сон – иллюзия и забвение. Зачем все это, они говорят. И так они смотрят материальными представлениями на все это, практически как животные, как животные. Даже, говорится, есть живые существа в телах животных, которые также обладают ситхами. Ситхами. Орлы у них, видение такое, ситхи. У кого-то там уши ситха. У кого-то, так сказать, тот, кто-то эхолокаторы у него там, они ультразвуки излучают. Да, у животных есть тоже ситхи. Очень много животных, которые являются ситхами. Питон может гипнотизировать жертву. Питон какой-то вообще, гад ползучий. Да, это гады уже, относятся к категориям гадов. И он смотрит и говорит: и пошел к нему. Он просто хлебало разевает. И туда все прыгает к нему. Вся пища сама. Вы представляете, вы бы так сейчас сидели? Из кухни пирожки побежали бы к вам. Там всякие шарики бы покатились. Так сказать, там все такое. Нет, вы хоть как на них смотрите, вам придется их братья толкать. А у питона, который тупой, как, не знаю, как кусок мрамора. Тупой. И у него даже ситхи есть, которых у нас нету. Он смотрит на жратву, и жратва к нему в рот сама залазит. Посмотрите на борщ, чтобы он к вам пришел. Посмотрите на сок, на крекер, ну хоть что-нибудь. Не придет. Поэтому кто-то думает, раз ситхи, значит, очень продвинутый. Да что вы? А вы можете с закрытыми глазами определять предметы, объекты? Нет, тоже так же. А летучая мышка, которая дура-дурой, она... Она уже, значит... А мы... Бум! Люди с высокоразвитым интеллектом. Харе Кришна... Бум! Поэтому не надо думать, что это ситхи делают нас какими-то необычными живыми существами. Кошки, собаки чувствуют привидения, видят привидения, а мы ни черта не видим, не чувствуем ничего. Поэтому и говорится, что все это доступно свиньям, собакам и лошадям. Кто лошадь здесь? Прожигальского. Кашпировского. Лошадь Кашпировского. Итак, люди сбиты с толку. Они думают, почему же там в Бхагаватам написано, что свиньи. У свиней же нету как бы ситх. Ну да, свинья может все есть. Вы можете все есть? Нет, у вас нет такой ситхи. А она может все есть. Землю, дерьмо, хоть что. Вы можете дерьмо есть? Нет. А она может. Она может и то, и другое есть. Все, она всеядная. Она все может, она себе подобных может жрать, все. И самое главное, у вас есть совесть? Есть. А у нее нету, у вас нет такой ситхи. Да? Нет такой ситхи. Итак, даже у свиней есть ситхи, у собак тем более, у кошек, у верблюдов. Вы можете вот так вот напиться воды и пустыню перейти? Нет. А у верблюда есть. Таким образом, вот почему Бхагаватам говорит, что это карма, йога и гьяна, удел животных, практически это как бы не является каким-то продвинутостью какой-то. Это доступно даже для животных. Животные показывают, видели, нет, в цирке. Собака или какой-нибудь там заяц там выходит, ему показывают двойку. Он там собака, аф-аф, а заяц. Показывают четыре он. И так далее. Они тоже соображают. Они цифры, у них условные и безусловные рефлексы. Они могут считать, могут что угодно делать. Да? Обезьяну можно научить молиться. Да, она будет. Лишь бы пожрать дали. Поэтому обезьяна, он говорит, это все это обезьянное отречение. Они как будто бы отречены. На самом деле они как обезьяны, только об этом молятся. Если я вот так сделаю, сейчас вот поклонюсь этому божеству, если вот так вот покручу, то мне будет много жратвы, много секса. Я хоть посплю нормально где-нибудь. Да? Поэтому говорится, что это все доступно. Можно и животных научить так же все делать. Крутить лепестки, приходить в храм на приветствие и смотреть на дрессировщика. И ждать, когда вам, так сказать, кусок дадут за это. Да? Вот почему шастры говорят, что это доступно для животных, такой вид внешней деятельности. Но внутренне для них этого недоступно. Это остается для них недоступным. Они просто подражают, имитируют все это. Итак, очень важный момент осознания своего положения. Для какой цели я делаю? На самом ли деле я молюсь о какой-то духовной деятельности? Или каждый день я все это делаю, как свинья, собака, обезьяна и верблюд? Не больше. Какие-то ситхи, какие-то предсказания там, видишь ли. О, там то все. Да даже кошки удирают из города раньше, чем люди. И все энцефалографы, и все эти геодезические какие-то там рамки, пока они там начнут... Уже птицы улетели, а птицы за 10 лет уже знают, что здесь сейчас что-то произойдет. И а вы сидите там, ой, у меня было видение, все свалилось на вас. Люди даже не могут увидеть, что их дети, как они будут себя вести. Нет у них таких способностей, а животные знают это заранее. У кого ситх больше? Любить свое потомство и своих поросят, своих котят. Там кого? Конята. Этих, как они, жеребят. Все это тоже так же доступно. И что-то хвастаться тем, что я люблю там своих детей. Да что вы говорите? Удивительно. Вот у нас тут таракан жил. Тоже любил своих таракашек. Да? Что бросаются скорпионы, тарантулы всякие. Гадюки. Вот почему Шримад Бхагаватам говорит, человек должен проанализировать это, увидеть это реально, реальным, что, о боже мой, я тут практически так же и живу. В чем разница-то? Другое тело, так сказать, цели-то у нас одинаковые, одинаковые представления, одинаковые задачи. В чем же тогда смысл? Чем же я лучше? Даже тело мое не так совершенно, как у животных. О боже мой. И я еще при этом такой гордый. И поэтому говорится, единственное качество, которое отличает человека от животного, какое? Что? Что? Религиозность. А как она выражается, религиозность? Живое существо может отказаться от эгоизма, которое получило человеческое тело. В человеческом теле можно осознать свою душу. В теле животного это более сложно. Поэтому говорится, человеческая форма совершенна только этим. Она не совершенна ситхами, не совершенна какими-то своими любовными утехами, количеством детей, жратвы, сна или чего-то, обороны, у кого пулемет здоровее. Нет. Единственное, что его делает уникальным человека, что человек может что делать? Что может человек делать? Осознать абсолют. Осознать абсолют. Вот почему говорится, что только в человеческом теле Атату Брама Джигиаса. Наконец-то я получил этот редкий дар тела, и я именно в теле могу. Не любиться, не жрать там и думать там, как же у меня, будет у меня дубленка или не будет, будет у меня сапоги или не будет, будет ли у меня сознание Бога или не будет. Об этом печется живое существо. Об этом печется. Оно не печется, будет у меня жена или что. Это все второстепенно, поэтому называется гунартха. Артха означает богатство. Гаунартха это означает второстепенное, которое не имеет большой ценности. И это же также называется анартха. То, что мы принимаем за ценности, но это не является ценностью. Но мы думаем, что это ценность и к этому устремляемся. Вот почему говорится, что человек должен осознать ценность человеческой жизни. В чем же суть? Почему он здесь находится? Что он хочет? Должность занять или что? Что толку занять должность и не испытывать вкуса к святому имени, а испытывать вкус к руководству другими? Какой смысл занимать пост и себя обманывать, что я духовно более продвинут, чем другие? Какой смысл много книг распространять и сердце не очищается? Какой смысл много проповедовать и не восхищаться обликом, именем Кришны? А восхищаться, сколько народу мне теперь выказывает почтение. Как меня уважают. Я на графике первый. Какой смысл в этом? И это называется обман. И они начинают это говорить о том, что это и есть прогресс. Вот как человек постепенно превращается в сахаджию. Они начинают просто имитировать, что это и есть. Они обманывают других. Не в этом суть прогресса. Любая деятельность, которую мы можем использовать и можем совершать в сознании Кришны, То есть любая деятельность, которая развивает у нас вкус к трансцендентальным имени, форме, качествам, деяниям, является деятельностью в сознании Кришны. Но любая деятельность, которая развивает в нас какие-то материальные таланты и не давая этого вкуса, а даже его препятствует этому вкусу, является чем? Материалистической деятельностью, которая не имеет никакой что ценности. Вот почему Кришна сказал, что один и тот же вид деятельности может быть причиной прогресса и причиной деградации. Один и тот же. Можно на книгах деградировать, распространять книги. А можно тут полы мыть и туалеты и прогрессировать. Можно жить в храме и деградировать. Вот видели, тут ходят привидения всякие. И можно жить дома и прогрессировать. Таким образом, человек, он очень хорошо пытается осознать эту науку. Эту науку. Науку сознания. Что же такое сознание? И говорится, понять, что такое сознание, и различать это можно только через разум. Поэтому, говорится, человек наделен непростым разумом, как совокупляться, как есть, как спать и как обороняться. Его разум отличается от разума животного. Почему его называют Homo sapiens? Не потому, что он приспособления какие-то придумал, как жрать лучше. Ложки, вилки, там, тарелки. И, о, мы такая цивилизация, животные жрут вот так, а мы жрем вот вилками. Животные совокупляются не в небоскребе, а за кустом, а мы, так сказать, вот на прекрасной кровати с белыми простынями. Неужели у людей такие тупые они, что они не понимают, что они делают то же самое? И в чем, говорится, крах человеческой цивилизации? В том, что живое существо думает, что это и есть цивилизация, но, говорится, оно опускается ниже животного. То есть оно становится каким? Изысканно невежественным. Если животное живет по законам природы, его невежество связано с природными явлениями, то у человека невежество связано с чем? С его эгоистическими, демоническими представлениями. Что вот не просто, так сказать, совокупиться. Животные совокупляются для чего? Они всегда рожают. У них нет противозачаточных средств, ничего. Они не презервативами не пользуются. А? Животное ест в соответствии со своей природой. Поэтому ферменты вырабатываются, все. Человек должен есть рукой, он ест вилкой и ложкой. Он тупой. Он даже не знает этих элементарных вещей, что животное более культурно, чем он. Потому что культура подразумевает что? Знание. Знание законов природы. Естественно. То есть, для человека кушать правой рукой – это естественный процесс, потому что правая рука имеет все эти тонкие связи с желудком, с языком. Нос, как, почему нюхать нужно? И так далее. Почему не надо разговаривать или что-то слушать? Кроме каких-то трансцендентальных вещей, нематериальных вещей и так далее. И человек не может понять. И он говорит, и он лезет в какие-то заоблачные дали, абсолютную истину, говорит об абсолютной истине. Он, как Прабхупада, вспомните, я рассказывал, смеялся. Они говорят, что они понимают Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, и при этом кушают левой рукой. И Прабхупада дико смеялся при этом. То есть они элементарных вещей не могут понять. И они еще заявляют, что они понимают эти вещи. Вот почему Кришна говорит, самореализованные личности, которые поняли такие элементарные вещи, от них можно послушать, они могут понять и эти вещи. А те, которые не понимают таких элементарных, как они могут понять какие-то возвышенные вещи? Они даже холодной водой не моются. Они не обрызгивают место, на котором спали. Говорится, они ходят голыми. Только брахман может ходить голым, потому что, говорится, шнур делает его одетым. И все живые существа видят его в одежде. Шнур полностью прикрывает все его проблемы. Люди могут думать, он голый. Но говорится, брахманическое. Гайтри его защищает. Все остальные, все незащищенные. Они не могут так себя вести. Не могут принимать дакшину. Не могут использовать ее на свои чувственные наслаждения. Или на какие-то свои задачи странные. И так далее. Очень много разных вещей. И когда человек не понимает этого, как он может действовать? И говорить о том, что он что-то понял. Или человек думает, что вот много книг распространять, я тогда становлюсь великим и при этом скромничает. Но у него нет вкуса к служению. Он постоянно устает, он постоянно неудовлетворен, его ложное эго всегда задето. Какой смысл тогда? Чем он занят? Ему надо поменять служение. Это служение не очищает его от эгоизма. он очень уязвлен, он очень обидчив. А какие-то определенные виды давления он воспринимает как конец света, что его, так сказать, перестанут уважать или так далее. Это не означает, что он продвинут. Это не означает об этом, что он очень продвинут. Итак, человек должен очень хорошо понять, в чем суть его деятельности. Вот почему говорится, что это сознание Кришны. Бхакти-йога основана исключительно на разуме, когда человек не обманывает себя. Поэтому говорится, правдивость – последняя нога религии. Он не обманывает себя, не пытается изображать внешне здесь что-то. Потому что обезьяна может это делать. Это может делать обезьяна. За еду обезьяна может молиться. Кому угодно. Дрессировщику и кому-то, и что. Может молиться. Обезьяна может также любить, также страдать от каких-то привязанностей. Да? Но обезьяна не может что? Желать познать истину. Потому что у них истина, у животных в чем? В еде, в сексе, в сне и в обороне. Вот их истина. Вот их истина. И так также эти все, говорится, философы того или иного уровня, они также говорят об этих всех вещах. Они говорят вроде бы об одном и том же, но для каждого истина предстает в разных аспектах. Поэтому Шрила Прабхупада в предыдущем комментарии говорит, материалистам, особо заядлым материалистам, рекомендуется медитировать на Вират-рупу, на материальную форму Господа, проявленную здесь в материальном мире. Им не рекомендуется медитировать на трансцендентный облик Господа. Поэтому они должны медитировать на Вират-рупу. Вират-рупа означает законы мироздания, законы природы. И они поклоняются законам природы, эти материалисты. И для них Бог – это что? Природа. Можно слышать это. Экологи всякие там. Это материалисты, особо закоренелые материалисты. Поэтому они одни бьются за то, чтобы природу, так сказать, эксплуатировать, другие, чтобы ее не эксплуатировать. Чтобы природа, все естественно. Но и те, и другие материалисты. Итак, если человек хочет на самом деле продвинуться в духовной жизни, он должен прекратить себя обманывать. Он должен понять и помнить. Кришна с Мараном или Вишну с Мараном, это означает, что мы помним, для чего мы сюда пришли. Каждый день мы вспоминаем. Почему нам рекомендуется каждый день слушать лекции по Шримад-Бхагаватам? Почему Гиту надо? Почему мы джапу повторяем? Кришна с Мараном – это очень высокий уровень сознания. Потому что Шраванам и Киртанам необходимы только для одного, чтобы не забывать Кришну ни при каких обстоятельствах. Что это означает не забывать Кришну? Помнить, что ценит Кришна, а чего он что не оценит. Если этот подъем не связан, вы встаете рано, и это не связано с тем, чтобы удовлетворить Кришну, какой смысл подниматься, чтобы вас не ругали и считали вас продвинутым? Уже Кришна это не принимает как преданность. Потому что вы просто ее имитируете для окружающих. Это гуна страсти. Какой смысл ходить на приветствие, если вы приходите, чтобы показать, что вы более преданы, чем другие? Не Кришне, а окружающим. Поэтому какой смысл слушать какую-то лекцию от непродвинутой личности? А Кришна очень доволен, что вы выслушиваете текст, комментарий и слушаете, и помогаете какому-то преданному развиваться. И Кришна может этим быть доволен, а вы можете не приходить на лекцию каких-то других личностей. И Кришна уже это не принимает как преданность. Вот почему много, так много бхакт, которые думают, Прабхупада говорит, что обладают сознанием Кришны. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Поэтому Кришна дальше, он продолжает говорить. Многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такой деятельности иной. Неправильное по внешне, а неправильное по сути служение совершают. По внутреннему содержанию. Поэтому они не прогрессируют, не испытывают вкуса. Это им недорого. Они могут променять из-за каждой какой-то обиды. Они могут не посещать божество в храме. Из-за обиды, из-за того, что кто-то другой там упал или сожрал что-то, которого он считал продвинутым. Прекратить повторять святое имя. Они находятся просто под влиянием окружающих. Называется «во власти толпы». Синдром во власти толпы. Поэтому они на фестивалях только вдохновляются, когда видят толпу. повторяющих, когда видят толпы прыгающих. Потому что если не будет этих, они не смогут прогрессировать. Для них Прабхупада говорит, устроены фестивали, всевозможные эти шоу, всякие там свадьбы, матьбы, там всякое это. Мура. Мура. Конечно же, это не мура, а мура. Но это все для того, чтобы вдохновить тех, кто не способен вдохновляться как самореализованная личность. Для неофитов все это устраивается. Поэтому приглашают этих продвинутых личностей, чтобы они вдохновили всю эту хевру. Всю эту толпу, которая еще не способна сама привлечься. И всегда находится во власти. Сколько последователей, сколько там народу. Ой, какой огромный, вот теперь я буду повторять. А если маленький, не. Потому что это материалисты, пракрита-бхакты. И когда человек совершенно на другом уровне находится, он без этого спокойно может обходиться. Поэтому они в баджан-кутирах сидели. Поэтому они воспевали святое имя, даже когда его вообще никто не воспевал. Или говорили, что за него, так сказать, вас накажут даже. Не только накажут, будут преследовать. Это и было сознанием Кришны. Истинным положением великих ачарьев, вайшнавов. Истинным положением искренних душ, предавшихся. По-настоящему предавшихся Кришне. Так человек постепенно начинает различать эти философии, эти деяния, эти поступки. Самоанализ, занимается самоанализом. Так он начинает прогрессировать. Сознание Кришны. Харе Кришна. Вездесущий, обладающий непостижимыми совершенствами, Верховный Господь, чьи имена, облики и деяния нематериальны, особенно благоволит к своим преданным, которые неустанно поклоняются его лотосным стопам. Он милостиво являет свои разнообразные игры, а в играх свои божественные имена и облики. Да будет милостив ко мне, Всевышний, нетленный, полный знания и блаженства. Поэтому все эти какие-то массовые вещи совершаются только для одного – удовлетворить Кришну. И цель – это санкиртана, санкиртана-яги. Когда преданные собираются для того, чтобы сотрудничать, учиться сотрудничать, вдохновиться, но, несомненно, их вдохновляет массовость. Массовость. Это я слышал в лекции, как говорится, что Махарадж Парикшит пошел слушать Шукадеву Госвами, потому что гуру, видя его еще недостаточно, он сказал, там все великие мудрецы планеты собрались. И Махарадж Парикшит очень вдохновился. Если бы он сказал, там Шукадеву Госвами сидит один и рассказывает что-то, иди послушай. Это бы мало вдохновило. Но когда сказали, там все великие, говорится, гуру, он даже понимал сердце своего ученика и понимал его вот эти проблемы. И он сказал, там все великие мудрецы планеты собрались. Иди туда. И это тоже его... Я ли не мудлеч, я ли не молодеч? Хотя при этом он был чистым преданным, и все равно это его тоже... Если бы сказали, там все шваль собралась слушать. Он, да я не думаю, что он так сильно вдохновился. Там вся пьянь и рвань собралась нашей планеты. Послушать песни. Он, может, пошел, но не так был бы вдохновлен сильно. Пожалуйста, есть вопросы? Говорится, что преданный, он думает о счастье Радхи с Кришной. Он хочет, чтобы они были счастливы. Он не думает, что я был счастлив. Я счастлив тогда, когда счастлив кто-то, Радха с Кришной. Поэтому он говорит, когда я забуду о своих лилах. Мы слишком много беспокоимся о своих лилах. А Прабхупада говорит, у свиней нету лил. Она жалила с детьми, с женами, с бизнесом, там, с чем-то еще. Мы так беспокоимся об этом. А нас беспокоит, нам шлоки по Бхагавад-гите высылают. чтобы нас обратно столкнуть на материальную позицию. Поэтому Бхагавад-гита очень сокровенное произведение. Говорится, материалисты всегда эксплуатируют Бхагавад-гиту, чтобы побудить других живых существ еще более заняться материальной деятельностью. Но на самом деле суть Бхагавад-гиты наоборот человека. Наставить на путь духовной реализации. Поэтому дурачки, они думают, о, как здорово, прямо в Бхагавад-гите сказано, что так сказать. Ешь, пей, гуляй, веселись. Работай, как осел, потому что у мудреца нет сомнений по поводу работы. Но что является действием и что бездействием, надо понять. То есть то, что совершается на материальной платформе с материальными целями, не имеет никакой ценности. Оно просто привязывает живое существо еще больше к материальному миру. Поэтому называется чем? Бездействием. Очень много действий, но они ни к чему не приведут. Кроме как, что собака всегда возвращается на место своей блевотины, Прабхупада говорит. У разбитого корыта опять. Но если человек потратит ту же самую энергию, те же силы для духовного прогресса, совершит какую-то деятельность для удовлетворения Кришны, то, несомненно, даже если он просто будет сидеть и читать книжку или повторять джапу, то это, несомненно, его бездействие с позиции каких-то других людей. На самом деле, почему, что такое сознание Кришны? Мы рассматриваем деятельность в соответствии с видением Кришны, а не с видением какого-то там начальника, директора, бухгалтера. Понимаете, да? Мы, сознание Кришны, это значит посмотреть глазами Кришны. И в этом бездействии будет действие. Чего ты там время теряешь в этих храмах, все лбом долбишься? Зачем это нужно? Жрать надо, так сказать, искать днем и ночью. То есть, зарабатывай деньги, блин, скотина. О детях думал, нет? Что ты думаешь там о своих божествах, каких-то куклах, елки? Думай о детях, блин. Да. И мы начинаем попадать под это влияние и начинаем так мыслить. Потому что мы также во власти толпы находимся. И эта толпа на нас влияет. Вот почему Прабхупада говорит, что преданным надо держаться вместе. Тогда они вместе друг друга могут разбить, поддержать. А если они в одиночестве, еще не имеют вот этой самореализации, то толпа, несомненно, их вовлечет в эту... Вот, ум изменит их. У них тоже своя киртана совместно идет. Харидурга, Харидурга. Мать природа. Give me please. Give me please, Durga Mercy. Мата Дурга. Джай Джагадише, Мата Дурга. Да, они так поют. Есть вопрос? Если мы хотим удовлетворить Кришну этой деятельностью, мы должны понять, какое действие удовлетворяет Кришну, а какое не удовлетворяет. Что Кришна считает действием, а что он считает бездействием. Если мы очень много заработаем денег и воспитаем очень толстых детей, Кришна будет доволен? А? Ну так а что, в чем речь? О чем речь? Ну если мы даже свою маленькую-маленькую зарплату будем пополам делить с теми, кто проповедует сознание Кришны, распространяет и так далее. Брахманам и вайшнавам жертвовать. Если мы будем поддерживать храмы, где поклоняется и происходит поклонение Вишну, способствовать харинама санкиртна яги этими средствами. Как ты думаешь, Кришна будет доволен? Или он будет доволен, когда много денег и толстые дети? Так вот, надо понять это. Что у вас очень хороший дом, очень. И Кришна говорит, о, ну ты мой преданный, ты несомненно вернешься ко мне, а у вас еще домишки такие, оставайтесь здесь. Кришна не коммерсант, не надо его рассматривать так, что он так счастлив, что у вас новый офис там или что-то еще, новая машина или новая квартира. И все это вы получили не от него еще к тому же, а от материальной природы. Потому что вы очень удовлетворили Дургу своими тапасями, аскезами. Поэтому, говорится, глупцы поклоняются полубогам.

Это и называется сознанием Кришны. Это называется бхакти-йога. Сентиментализм. Это сентиментализм. Желание слыть очень мягкосердечным и так далее. Сентиментализм это означает, что недостаточно разумен человек просто. Ритуалисты все они. Да, это все оскорбительное. Очень много таких. Они все думают, что они брахманичные. Они не брахманичные, они со склонности к сахаджи. А все думают, что они такие мягкосердечные, все. Этот такой жесткий, здесь такой мягкий, здесь жесткий, а этот такой всегда мягкий. И люди к нему стремятся, думая, что это продвинутость. Нет. Это не так. Это признаки сахаджи. Это еще слабость, слабости сердца разные, там все такое. Это анардхи. Притворщики. Говорится, конек сахаджи – это их ложное смирение внешнее. Но они всегда свое делают. Но с виду они такие смиренные. Просто святые. А поскольку люди все под влиянием внешней энергии находятся, они не могут понять, в чем смирение. Что такое смирение, они не могут понять. И Прабхупада говорит, смирением является полная зависимость от воли Гуру и Кришны. А не смирение, это деятельность по собственной прихоти. Все. Таким образом, смирение это подчиняться. Они вот такое все время. Ой, да что, ну ругайте меня, бейте меня. Такой смирение. Фиг я буду это делать, бейте меня. Все. Ой, какой смиренный. Ой, какой. Его что-то шизофреником обозвали. И говорят, что он все время действует по собственному. А он смиренно принимает. О, какой продвинутый. О, надо слушать, слушать. Какой продвинутый. Ты, блин, русским по белому написано. Что такое смирение? И они друг другу лапшу на уши вешают. Поэтому так страшно, когда нет какой-то реализованной личности. Все превращает. Вроде бы все есть даже. Развиваться внешне. А внутренне все. Целые были такие оазисы преданных. Типа этот Нью Вриндаван. Там ось. И там ни одно прекратили прогрессировать духовно преданные. И вся эта толпа деградировала вместе с ними. Вот и все. У нас храм Вайш. Один говорит, а у нас брахманический храм. Дай денег. А у них какой-то вайшивский храм. А это какой-то шудрянский храм. Они матом там кроются. Не там, ударяют по глаголам. И таких падежов не выговаривают. В их речи неправильные падежа. Это шудряки. Жители Сибири. Особо склонные. Переориентации. Мышка ты даешь. Шри-мышка. Это не мягкосердечие. Это проблема. Мягкосердечие выражалось в том, что брахманы убили Вену. Это было мягкосердечие. Мягкосердечие было в том, что брахман, который не хотел убивать, совершал жертвоприношение и козлу голову перерезал. Вот было мягкосердечие. Мягкосердечие было в том, что брахман строго всему следовал, потому что если он сам не следует и перережет кому-то горло, этот человек не получит блага. Вот где мягкосердечие проявляется. Надо понимать, что есть мягкосердечие. Более глубоко, не мирским каким-то сентиментом. Царь отрубал голову, и в этом проявлялось его что? Мягкосердечие, милосердие, милость сердца, мягкосердечие, милосердие. А? Они думают, что это. Ой, ну пусть, это же так негуманно, это голову, по голове этим. топориком, о, этой сабелькой, бьюк, это как же, это же больно, тут аорты, трахея, так сказать, это же такая боль. Какая боль? Аргентина, Ямайка, 5-0. Ой, какая боль. Да здравствуй, кшатрийские храмы и брахманическая деятельность. Чем наслаждаться? Срубанием голов? Я же говорю, жесткость и мягкость должны быть вместе. Это одна субстанция. И они должны основываться на знании, а не каких-то собственных домыслах. Когда одна жесткость – это имперсонализм. Когда одна мягкость – это сахаджия, говорится. Все должно правильно пониматься и делаться. Фанатизм связан с отсутствием знания и привязанности к ритуальной деятельности. Нет, это фанатизм. Фанатик и сахаджи – это разные вещи. Но они очень похожи по своей природе. То есть фанатизм – это просто пустой ритуал? Тот, кто не принимает нашу религию, должен умереть. Не надо очень много говорить. А национализм, тот, кто не нашей нации, должны все служить нам. Это национализм. А сионизм, это очень похож на фашизм. Тонкое тело? А какие изменения? Почему? Тонкое тело, оно же пластичное. В какую форму входит, принимает, как вода. Куда вы наливаете, в какую форму сосуд, такой формы вода принимает ту форму, какова форма сосуда. Если вы вылетели из тела человека, вы еще в форме человека. Но когда вы втискиваете из тела свиньи, у вас сразу... Ну, конечно, вы... Это означает «Я!» Свинья у нее как в этом, как в фильме «Кин-дза-дза». У нее хрю все остальные слова. А «уи» значит «я». А хрю все остальные слова. Лексикон очень ограничен. На разные лады она. Хрю, хру-хру, хри, хри, хрю. Только все, интонация. Сразу. Смысловая интонация называется. Если срубать голову или всех прощать, это тоже. Один всех прощает. Как ты думаешь, кому пойдут? Кто всем голову срубает или который всех прощает? Прощает. Все сразу раз. Ну кто? Ну кто? Кто? Кем привлекутся больше? Ну как, последователи? Кем больше? Кто больше наберет? Мягкий или жесткий? Ну так в чем проблема-то? А цель-то какова мягкости? Ну видишь, такой мягкосердечный. Ну просто сердечный, друг сердечный. Ну просто наливай. Амриты. Жесткий тоже с ним страшно. Шаг в сторону, шаг вправо, шаг влево, приравнивается к побегу. Расстрел на месте. Но как ты думаешь, с кем все-таки лучше было бы? С жестким или с мягким? Да нет. С тем и с тем. Туда побежал. Туда побежал. Вот так они в двух лодках хотят уплыть. Но когда человек стоит в двух лодках, разъезжаются ноги. и он падает в воду. Вот Гаура Кишора Даса Бабаджи какой был? Мягкий или жесткий? А что это Бхактисиддханта Сарасвати решил? Это внешний. Вот именно внешний и внутренний есть. Потому что тот, кто очень мягкий внешний, как правило, очень жесткий внутренний. Тот, кто так отречен от других, он просто безразличен. И так далее. Поэтому человек учится различать все это. Тун-тун-тун-тун.